чего успел добиться. Глава 12. Любовные игры молодых гепардов. И вот настало 1 декабря. В этот день, как мы договорились с директором заповедника, я кормила гепардов последний раз. Конечно, я позволила им наесться до отвала. И они, хорошенько набив животы, задремали возле меня так же доверчиво, как всегда. Но внезапно бабуины подняли лай, и гепардов как ветром сдуло. На другое утро мы отыскали их под развесистым деревом, ветви которого почти касались земли. Я снова заметила, что Биг Бой все время льнет к Сомби. Она очень трогательно отвечает на это ухаживание, обхватывает его лапами и прижимается к нему, даже когда он собирается погрызть какую-нибудь веточку. Бедняга Тай не то сидел поодаль, то карабкался на дерево, делал вид, что их отношения его совершенно не касаются. Немного погодя, все они перешли дальше, на несколько сот ярдов, к термитнику, скрытому в густом кустарнике. И тут Биг Бой с резким раскатистым «пр-пр-пр» — это было похоже на крик — сделал ставку на Сомбу. Она присела так же, как это делают львицы, а Биг Бой повторял быстрые ритмические движения примерно с минуту. Потом оба они успокоились, улеглись бок о бок и с мурлыканьем лизали друг друга. Тай не отодвинулся как можно дальше, насколько хватало места в тени кустов. К сожалению, все это произошло слишком неожиданно для меня и так быстро, что я не успела ничего сфотографировать. Надо было еще установить экспозицию, учитывая густую тень кустарника. Примерно через полчаса гепарды пошли к речке Мурера и улеглись на полуденный отдых под большим деревом. Я устроилась поблизости и то рисовала их, то фотографировала. Но они почти все время просто спали, так что мы решили сходить домой и наскоро перекусить. Вернулись мы часов около 5, гепарды все еще дремали. Но тут появилась Кангони, и они без особого воодушевления стали преследовать крупную антилопу. Очень скоро это им наскучило, и они расселись на большом термитнике. Окружающая равнина походила на парк, по ней были разбросаны небольшие деревья и кусты, настоящий рай для гепардов. Когда стало прохладнее, оба брата отметились на нескольких деревьях, выпуская струю жидкости под прямым углом. Я часто наблюдала, как они это делают. Сначала они обнюхивали дерево, потом поворачивались к нему хвостом, вытягивали хвост вверх и пускали струю жидкости на ствол. Это продолжалось секунду-две. Они то и дело опрыскивали деревья. 2-3 раза подряд. И я решила, что так они метят свою территорию. Но до сих пор они никогда не делали этого столь старательно. Потому я подумала, что они, по-видимому, предупреждают возможных соперников, чтобы они не приближались к Сомби. А она явно понимала, что привлекает самцов, и вела себя так же соблазнительно, как любая самочка, которая хочет понравиться самцу. Вскоре братья стали гоняться друг за другом и, наконец, остановились возле Сомбы. Теперь и Тай не проявлял интерес к своей лукавой сестренке, но еще не очень хорошо соображал, что к чему, поэтому лез и к Биг Бою, и к Сомбе сразу, так что все они устроили кучу малу. Я с глубоким интересом следила, как дети Пиппы становятся взрослыми. Очевидно, их ошеломили и захватили врасплох внезапно нахлынувшие новые чувства. Но, по-моему, пока что это были скорее любовные игры, чем настоящие спаривания. К сожалению, вскоре стемнело. Мы уже ничего не видели и отправились домой. На следующее утро в 8 часов мы нашли гепардов возле кольцевой дороги в нескольких сотнях ярдов от речки Мурера. Моросило, и все наши гепарды от избытка сил стали носиться, как бешеные, и внезапно выскакивать из засады, а потом все стали карабкаться на упавшее дерево. Сражаясь за лучшее место, они то и дело срывались вниз, но бросались в игру с еще большим воодушевлением, стараясь ухватить соперника за хвост и стащить с дерева. Я считала, что первые проявления полового влечения у гепардов очень важно зафиксировать.